15 лет тому назад. Они поженились после окончания колледжа. У него были и другие женщины. С ними он встречался, походя и тайком, больше из любопытства. Женщины, которые сами бросались ему в объятия. Симпатичная мамаша в летнем лагере для мальчиков, давняя знакомая из родного городка, которая с возрастом неожиданно расцвела, подруга Луиза, которая 6 месяцев упрямо преследовала его и таки воспользовалась двумя неделями, когда Луизе пришлось уехать домой на похороны матери. Возможно, Луиза знала о них, но ничего не говорила, любя его всем сердцем, наполняя его комнату подарками, каждую субботу наблюдая, как он борется со здоровяками, шведами или поляками на линии схватки, строя планы на будущее. Они поженятся, переедут в Нью-Йорк, будут ходить по ночным клубам, театрам, хорошим ресторанам, и она будет гордиться своим мужем, высоким, белозубым, широкоплечим, спортивным, одетым по последней моде, вызывающим завистливые взгляды других женщин. Ее отец, владелец фабрики по производству чернил, организовал для Дарлинга филиал и передал ему 300 счетов. Они поселились в Бикмен Плейс в квартире с видом на реку. На двоих они получали от отца Луизы 15 тысяч долларов в год, потому что в те годы покупалось все, в том числе и чернила. Они ходили на все шоу и во все тихие бары и тратили свои 15 тысяч. А во второй половине дня Луиза обычно бывала в галереях или на серьезных спектаклях, которые Дарлинг не любил, тогда как Дарлинг спал с девушкой, которая танцевала в кардебалете клуба «Розали» и с женой владельца 3 месторождений меди. Трижды в неделю Дарлинг играл в сквош и оставался таким же крепким парнем. Луиза никогда не отрывала от него восхищенных глаз, если они находились в одной комнате и на вечеринках частенько подходила, чтобы тихонько сказать: «Вы самый красивый мужчина, которого мне доводилось видеть. Не желаете ли выпить?» 1929 год свалился на Дарлинга и его жену и тестя, владельца фабрики по производству чернил, как снег на голову. Собственно, точно так же, как и на остальных. Тесть терпел до 1933 и только тогда пустил себе пулю в лоб. А когда Дарлинг поехал в Чикаго, чтобы ознакомиться с состоянием дел, выяснилось, что на балансе фирмы одни долги до 3 или 4 галлона непроданных чернил. «Пожалуйста, Кристиан», – спросила Луиза, сидя в уютной гостиной их квартиры на Бикмен Плейс под репродукциями картин Дюфи, Брака и Пикассо. «Скажи мне, почему ты начинаешь пить в 2 часа дня?» «Потому что мне больше делать нечего», – ответил Кристиан, ставя на стол стакан, опорожненный в 4-й раз. «Пожалуйста, передай мне бутылку виски». Луиза наполнила ему стакан. «Прогуляйся со мной», – предложила она. «Мы можем пройтись вдоль берега». «Я не люблю гулять вдоль берега». Дарлинг, прищурившись, смотрелся в репродукции картин Дюфи, Брака и Пикассо. «Давай пройдемся по 5-й авеню». «Я не хочу гулять по 5-й авеню». «Может, ты пойдешь со мной в какую-нибудь галерею? Сейчас выставляется один художник. Его фамилия Кли. Я не хочу идти в галерею. Я хочу сидеть здесь и пить шотландское. Кто развесил по стенам эти чертовы картины?» «Я», — ответила Луиза. «Я их ненавижу». «Так я их сниму?» «Оставь их. Они дают мне возможность хоть что-то делать. Я могу их ненавидеть». Дарлинг большим глотком ополовинил стакан. «Неужели в наши дни люди рисуют такие картины?» «Да, Кристиан, пожалуйста, не пей больше». «Тебе они нравятся?» «Да, дорогой». «Правда?» «Правда». Дарлинг вновь смотрелся в картины. «Маленькая Луиза Такер, красавица Среднего Запада. Я вот люблю картины с лошадьми. А почему тебе нравятся такие картины?» «За последние несколько лет я очень часто бывала в галереях». «Именно этим ты занимаешься во второй половине дня?» «Именно этим я занимаюсь во второй половине дня». «А я во второй половине дня пью». Луиза поцеловала его в маковку. Он по-прежнему всматривался в картины, держа в руке стакан виски. Она надела пальто и молча выскользнула за дверь. Вернувшись ранним вечером, сказала Дарлингу, что ее взяли на работу в журнал женской моды. Они переехали в более дешевую квартиру. По утрам Луиза уходила на работу, а Дарлинг сидел дома и пил. Если приходили счета, их оплачивала Луиза. Она убеждала себя, что сможет уйти из журнала, как только Дарлинг найдет работу, хотя с каждым днем дел у нее только прибавлялось. Она беседовала с авторами, выбирала художников-иллюстраторов, искала актрис, фотографии которых публиковались в журнале, встречалась за ленчем с нужными людьми, завела тысячи новых знакомых, каждого из которых представляла Дарлингу. «Мне не нравится твоя шляпка», — сказал как-то Дарлинг, когда она пришла вечером и, поцеловав, дыхнула на него мартини. «А что не так с моей шляпкой, бэби?» — спросила она, пробежавшись пальцами по его волосам. «Все говорят, она очень эффектная». «Слишком эффектная», — ответил Дарлинг. «Она не для тебя. Такую шапку должна носить богатая, утонченная женщина лет 35, у которой прорва поклонников». Луиза рассмеялась. «Я и стараюсь выглядеть богатой, утонченной женщиной лет 35, у которой прорва поклонников». Он мрачно глянул на нее. Хмель как рукой сняла. «Ну что ты надулся, бэби? Под этой шляпкой все та же любящая жена». Она сняла шляпку, отбросила в угол, села ему на колени. «Видишь? Очень уютная и домашняя. На твоем дыхании можно запускать двигатель внутреннего сгорания». Дарлинг не хотел грубить, но шок был слишком велик. Он вдруг увидел, что жена превратилась в незнакомку. Изменилась не только шляпка, но и выражение глаз. В них читались уверенность в себе и скрытность. Луиза прильнула головой к груди мужа, чтобы пары алкоголя не достигали его ноздрей. «Мне пришлось пригласить автора на коктейль. Он приехал с Плата Азарк и пьет, как рыба. Он коммунист». «Почему коммунист пишет для журнала женской моды?» Луиза хохотнула. «Журналам приходится бороться за тиражи, поэтому издатели стараются расширить спектр авторов. А потом сейчас не найти автора моложе 70, который не был бы коммунистом». «Я не думаю, что тебе следует общаться с этими людьми, Луиза. Тем более пить с ними. Он очень милый мальчик, читает Эрнста Доусона». «Кто такой Эрнст Доусон?» Луиза похлопала его по руке, встала, поправила волосы. «Английский поэт». Дарлинг почувствовал, что в чем-то не разочаровал ее. «Я должен знать, кто такой Эрнст Доусон». «Нет, дорогой, пожалуй, я приму ванну».